Итоги операции. В результате проведенной левым крылом Западного фронта Тульской операции была ликвидирована угроза Москве с юга. Войска противника были отброшены на 130 километров к западу. Одновременно были созданы предпосылки для дальнейшего развития операции на этом направлении. Тульское направление вскоре стало одним из самых перспективных для советского командования. С оперативной точки зрения, Тульская операция интересна тем, что проводилась без оперативной паузы после оборонительных боев на том же направлении. Это придало операции некоторые своеобразные черты. В первую очередь использование кавалерийского корпуса не как эшелона развития успеха, а как связующее звено между 50-й и 10-й армиями со своей полосой наступления.